«И почему это господин Гримм так волнуется?» — думал Вольфераль. «Напрасно барон все время спрашивает, когда будут закончены сонаты». После концерта у принца прошла всего неделя, а господин Гримм заезжал к ним чуть не каждый день, справлялся, как подвигается работа. Папа был с ним вежлив, но грустен. Папа, не в пример господину Гримму, знал, что в таких делах торопиться не следует. Вопрос не в форме. Вольфераль мог бы написать сонату очень быстро, но ему хотелось, чтобы музыка была столь же яркой и грациозной, как в сонате господина Шоберта. А на сочинение такой музыки требовалось время. К тому же графиня ван Эйк легла, и Вольферлю приходилось играть тихо, хотя она настояла, чтобы они остались у нее в доме, и Вольферль занимался музыкой по-прежнему. Однако болезнь графини нарушала душевное спокойствие Вольферля. Каждый раз, входя в спальню, он ужасался ее бледности. А она радовалась его успехам, они, казалось, вдыхали в нее жизнь. «Как-никак мы с тобой, земляки», — шепнула она однажды Вольферлю, почувствовав себя лучше. «Оба родом из Зальцбурга». Он кивнул, но ему сделалось так грустно, что он перестал работать над сонатой, иначе настроение непременно отразится на музыке. Вольферль все искал мелодию. И тут папа посоветовал: «Можешь взять какую-нибудь известную мелодию, если она тебе нравится». «Даже мелодию Шоберта?» Пожалуй, музыка Шоберта нравилась ему больше всего. «Даже Шоберта». «А я думал, он вам не по душе, папа». «Это не имеет отношения к его сочинениям. Я ни в грош не ставлю французскую музыку, но Шоберт — немец, как не прикидывается французом, и это чувствуется в его вещах». Мелодия Шоберта все время звучала у Вольферля в голове. «Ты можешь взять за основу любую известную тебе мелодию». Вольферль выбрал мелодию Шоберта, переделал ее на свой вкус, а потом стал развивать, сочетая партию клавесина с партией скрипки, как это делал папа. Мелодичные созвучия носились в воздухе, Вольферль слушал их с наслаждением. Они искрились, переливались с волшебной легкостью, и он заставил всю сонату искриться и сверкать, и сам был зачарован пленительной музыкой. Он сидел за клавесином, пока мама не сказала: «Леопольд, ведь совсем темно, ничего не видно». Но Вольферлю темнота не мешала. Мама зажгла свечи и позвала его ужинать. Он был голоден, но уйти не мог. Первая соната была почти завершена, остались только заключительные аккорды. За ужином он мысленно проиграл финал сонаты, а когда лег в постель, не мог уснуть. Он боялся забыть финал. В голове носились обрывки стольких музыкальных фраз. Проснувшись утром, Вольферль обнаружил, что помнит все сочиненное накануне. Это было замечательно. Папа внимательно просмотрел сонату и сказал: «Соната годится для исполнения. Они останутся довольны», и облегченно вздохнул. Соната была детской по теме, и в ней чувствовалось влияние Шоберта, правда, без его блеска и глубины, но, тем не менее, она отличалась ясностью и была хорошо построена. Соната для клавесина и скрипки вполне годная для исполнения, сочинение его сына. Все последующие дни Вольферль с увлечением заканчивал сонаты. Он не мог думать ни о чем другом. Это была игра, и он увлекся ею. Вольферль заставлял клавесин и скрипку петь дуэтом и приходил в восторг от их покорности. Брал знакомые мелодии и облекал их в новую ясную форму. Вольферля так захватила работа, что вместо двух сонат он сочинил четыре. Он нисколько не удивился, когда папа сказал: «Сонаты мне нравятся». Ему они тоже нравились. Будь у него больше опыта, они получились бы лучше, но и так они вполне мелодичные, ясные и живые, не хуже шобертовских. Принц Конти пригласил Рамо, Шоберта и Экхарда прослушать сонаты Вольферля. Принца поразила правильность их композиции. Он сказал Гримму: «Вы были правы, это необыкновенный ребенок». Но Шоберт остался недоволен. «Ваше высочество, ребенок подражает мне». «Возможно», — отозвался принц, — «но разве это преступление?» Шоберт не успел ответить, потому что Вольферль горячо сказал: «Да ведь это лучшая музыка в Париже». И Шоберт не мог не улыбнуться. «Подражание есть самая искренняя похвала», — поспешил вставить Леопольд. «А тема у него собственная». «Мне очень жаль, что Вольфганг подражал не мне», — добавил Экхард. Рамо с трудом поднялся, опираясь на палку, и старческим голосом объявил: «Анданте в последней сонате очень выразительно и своеобразно. Господин Шоберт должен быть счастлив, что ребенку понравилась его музыка. Я был бы рад, если бы моя музыка произвела на него такое же впечатление». Нетвердой походкой он подошел к Вольферлю, все еще сидевшему за клавесином, и расцеловал его в обе щеки. Вольферль покраснел. Этот подарок был для него дороже всех денег и безделушек, которыми осыпало его знать. «Принц Конти», — заметил господин Шоберт, — «у ребенка явно хороший вкус, раз он избрал вас для подражания». Шоберт, великодушно махнув рукой, ответил: «Что ж, Ваше Величество, если его это не смущает, то мне и подавно смущаться нечего». «Значит, вы признаете, что Вольферль — композитор?» — спросил Леопольд. Шоберт замялся, но, увидев нахмуренное лицо принца, пробормотал: «Ваша зрелость и опыт позволяют вам лучше судить о таких вещах». «Без сомнения, он композитор и настоящий виртуоз, несмотря на свой возраст», — заключил принц Конти. «А вы, господин Гримм, заслуживаете всяческой похвалы за то, что познакомили нас с этим милым и на редкость одаренным ребенком. Нужно было кому-то преподнести сонаты, на это ушло несколько дней. Вольферль хотел подарить их графине Ван Эйк и госпоже де Пене, поскольку музыкальное сочинение было принято дарить дамам, и обе они нежно относились к нему. Но Гримм посоветовал поднести тем, от кого можно было ждать большей выгоды: дочери короля, принцессе Виктуар, и любовнице принца Конти, графине де Тессе». Вольферлю было все равно, что писать, но Леопольд пришел в восторг, прочитав посвящение, составленное Гриммом. По правде говоря, они были чересчур высокопарны, но Леопольд целиком полагался на друга. Поэтому его весьма удивил отказ графини де Тессе принять посвящение. «Оно слишком пышно», — сказала она. «Я не заслуживаю таких похвал. Посвящение следует писать сдержаннее». Гримм рассердился, но выполнил ее желание. Рамо, как и обещал, передал сонаты своему переписчику, лучшему в Париже, и тот сделал с них копии, после чего каждой даме было преподнесено по две сонаты. Вольферлю особенно понравилось, что папа велел ему расписаться на них «Иоганн, Вольфганг, Моцарт». И с тех пор стал называть его Вольфгангом.